Подошел официант. «Что будете пить?» — осведомился Гил Патрик. «Может, ром-пунш?» Малько отдал бы крыло своего замка за водку с лимонным соком и льдом, или на худой конец большой стакан виши или контрекса. Но ром в такую жару, ну, тогда фруктовый пунш. А я возьму виски J&B. Выжженный солнцем Порт-о-Пренс был погружен в дремоту. Состоящего в порту пассажирского судна для короткого знакомства с городом сходили по трапу десятки туристов. Как только официант отошел, Фрэнк Гил Патрик мрачно сказал: «Меня предупредили о вашем приезде. Я не собираюсь вмешиваться, он поискал подходящее слово, в вашу деятельность, поскольку считаю, что план, который вас попросили осуществить, неудачен. Однако сегодня утром произошло серьезное событие, очень серьезное событие». Малько был как на горящих углях. Этот достопочтенный составитель рапортов явно не одобрял действий Управления оперативного планирования ЦРУ. Кому после этого верить? «Операция отменяется?» — спросил Малько. Фрэнк Гил Патрик помрачнел еще больше. «Нет, но возникло осложнение. Гаитяне знают, что вы на нас работаете». Несмотря на жару, Малько показалось, что его окатили холодной водой. «Вы шутите?» — хрипло произнес он. Гил Патрик издал невеселый смешок. «Вы встречались с неким Жюльеном Уоло. Так вот, он настолько испугался, что на всякий случай сбегал во дворец и сказал, что вы американский шпион. И знаете, кому он это сказал? Амур Мирбале, самому опасному созданию на Гаити». Малько потерял дар речи. «Старая голова. Сволочь. Хорошенькое дело. Сначала история с Симоной Хинч и Жакмелем, теперь это. Капкан на каждом шагу. Но как бы вы об этом узнали?» «Как?» «Да от нее самой. Все лучше и лучше. И вы не отрицали?» Гил Патрик покачал головой. «Вы не знаете Амур Мирбале. Это только усилило бы ее подозрение, с вас бы глаз не спускали. Пришлось малость расколоться. Я сказал, что вы действительно наш человек, получивший задание проверить, нет ли на Гаити коммунистической агентуры. Это был единственный способ не вызвать у них нервозности». «Она вам поверила?» Американец пожал плечами. «Будущее покажет. Надеюсь, мне не придется познакомиться поближе с этой змеей», — высказал пожелание Малько. Гил Патрик посмотрел на него с иронией. «Лучше не надевитесь. Амур Мирбале сейчас ждет вас в дворце. Очень хочет с вами познакомиться».